Глава 12. Поцелуй дракона. Я не знаю, сколько он длился. Может, несколько мгновений, а может и вечность. Меня никто прежде не целовал. Аниса, конечно, рассказывала, как это. Я не верила. И уж точно я и представить не могла, что это как обрести крылья, как, разбежавшись, прыгнуть с утеса и вместо того, чтобы понестись вниз, взмыть к самым звездам. Нет, еще лучше. Губы дракона были твердыми, горячими. Он целовал медленно, и от этого каждое мгновение становилось еще более пронзительным, почти болезненным. Магия внутри меня сперва замерла, а потом робко потянулась навстречу этой всеокружающей лавине драконьего пламени. Мощный, кипучий, неистовый, как сама стихия. Я не знаю, как под моей ладонью вдруг оказалась его щека, горячая, чуть шершавая на ощупь. По пальцам побежали магические разряды, прошили насквозь. А пальцы второй руки каким-то непонятным для меня самой образом легли на его каменное плечо. Я испуганно выдохнула, и из груди помимо воли вырвался стон. В тот же момент поцелуй из нежного стал требовательным, знойным, а искры, летящие от соприкосновения наших стихий, казалось, раскалились докрасно. В какой-то момент я хотела отпрянуть, но не тут-то было. Мужская ладонь легла на затылок, и в тот момент, как мои губы беспомощно приоткрылись, мужской язык яростно ворвался в мой рот, как захватчик на покоряемую территорию. Голова закружилась внутри, где-то далеко внизу дернула. Я вздрогнула, выгнулась, застонала. Упираясь ладонью в мускулистую грудную клетку, попыталась отстраниться, и это послужило каким-то спусковым крючком для дракона. Он не отпустил меня, лишь принялся целовать еще горячее, еще настойчивее. Его язык в каком-то диком, первобытном танце исследовал мой рот, а руки гуляли по телу совершенно по-хозяйски, совершенно игнорируя мои слабые попытки вырваться, остановить это безумие. Ощущения стремительно усиливались, напоминая обрушившуюся лавину. Низу живота дергало, тело вдруг стало непривычно легким, ватным, непослушным. Ну вот как можно быть таким невыносимым, наглым, циничным и при этом целоваться так восхитительно? А потом все закончилось. Точнее, буквально в следующий миг я обнаружила себя лежащей на чем-то мягком, а дракона, нависающего надо мной, склонившегося к самому моему лицу. Он тряс меня за плечи и повторял, как заведенный: «Агни! Агния, девочка, очнись! Очнись, слышишь?» Но не тревога в его голосе поразила. «Пламень нестабильный! Я что, потеряла сознание? Как какая-то жеманная дура, приехавшая ловить удачную партию при дворе?» Аниса рассказывала о таких. «Рарок, как же стыдно!» Заметив, что я открыла глаза, дракон тут же отстранился. «Ньорита», — начал было он. «Можно выйти?» — перебила я, кусая губы. «Ньорита Макджин, вам нехорошо», — покачал головой дракон и добавил виновато. «И это моя вина. Вам лучше остаться здесь. Я...» — он как-то обреченно вздохнул. «Я буду с вами на случай, если вам что-то понадобится». О вине дракона я бы, конечно, порассуждала с удовольствием, если бы не перспектива остаться с ним наедине всю дорогу. Вообще, излишняя впечатлительность мне не свойственна, но, видимо, как-то много всего навалилось и довольно скоропалительно. Я вдруг почувствовала, как в глазах предательски защипало. «Ньорита Макджин?» Тут же нахмурился дракон, и мне показалось, что его голос дрогнул. Показалось, конечно. «Пожалуйста». Пискнула я, проклиная себя за слабость. «Свежий воздух». Дракон сжал губы и, кажется, даже сдавленно выругался. Кажется, потому что когда он снова сгреб меня в охапку, поднимая с такой легкостью, словно ничего не вешу, и понес меня к выходу из шатра, я, кажется, снова чуть было не отключилась. Спустя несколько минут меня устроили в кресле на носу деревянной ладьи. Сам дракон расположился в соседнем. Было неловко принимать его помощь, но с телом и правда что-то происходило. Слабость, головокружение, накатывающее порывистыми волнами. И поскольку я с детства ничем не болела, маги на здоровье вообще редко жалуются, заподозрила драконью магию. То, что на меня оказано какое-то воздействие, ясно как день, только какое. Несмотря на изучение повадок и особенностей высшей расы, Руку могу дать на отсечение. Такого мы не проходили. Мне бы испугаться, накрутить себя до паники, как любой нормальной Ньюрити. Но вместе со слабостью накатило странное спокойствие. Мысленно я почему-то вновь и вновь возвращалась на вчерашний утес из своего сна. Иной раз очертания этой звездной бездны проступали ярче реальности. И тогда мне казалось, что я слышу голос. Тихий, далекий, ракочущий, как дыхание спящего океана. «Quae fatum est praeordinatum. Quae fatum praeordinatum». И, рискуя показаться сумасшедшей, признаюсь, что-то внутри сдрагивало от этого голоса, от звучания слов на незнакомом мне гортанном языке, напоминающем одновременно безумие огненной стихии и птичий щебет. Я не понимала ни слова и в то же время ощущала волну умиротворения, прокатывающуюся не по телу, нет, во всяком случае не по физическому. Как раз оно-то до сих пор было сковано странной слабостью. Но истинное тело, гордо именуемое на современный манер энергетической оболочкой, с ним что-то происходило. Словно мириады крохотных звезд впивались в меня со всех сторон, пронизывали насквозь, кружились внутри, сталкивались друг с другом, наполняя изнутри еле слышным звоном. И мне казалось, что от этого звона моя магия, по-прежнему сходящая с ума в присутствии дракона, обретает новое звучание, переливается новыми оттенками.